Глава 17. В пасти дракона. И Икинг упал примехонько в драконью пасть, и челюсти дракона захлопнулись, будто тюремные ворота. Падал Икинг в полной темноте, окруженный густой мерзопакостной вонью. Вдруг он перестал падать, будто чья-то сильная рука резко дернула его за шиворот. Кровожадный карасик висел в темноте, тихонько покачиваясь. Такая удача выпадает один раз из тысячи. Воротник рубахи зацепился за копье, застрявшее в горле дракона после достопамятного древнеримского банкета. Мальчик вытянул правую ногу и достал до стены, которая, по его мнению, была драконьей глоткой. Пищеварительные соки дракона оказались едкими, как кислота, и Икинг поспешно отдернул ногу. Где-то высоко над головой послышался громкий шорох и чавканье. Этот дракон громадным языком облизывал все закоулки своей пасти, выискивая обидчика, чтобы разжевать его насмерть. Дракон не намеревался глотать его целиком. По пухлой красной внутренности драконьего горла стекала противная зеленая жижа, а еще Икинг увидел, как из двух маленьких дырочек в стене глотки прямо у него, у Икинга, перед носом сочился зеленовато-желтый дымок. То и дело, из отверстий вырывались маленькие язычки пламени. «Ммм, как интересно», — подумал Икинг, на удивление спокойно, потому что до конца так и не поверил в происходящее. «Отсюда, наверное, и появляется огонь». Викингские биологи уже много лет задавались вопросом, где у драконов вырабатывается огонь. Одни говорили, что в легких, другие, что в желудке. Икинг первым обнаружил, что огонь выделяется из огнедырок, таких маленьких, что у драконов нормального размера их нельзя различить невооруженным глазом. Из глубин чудовищного желудка доносился мелодичный рокот. Это распевал предыдущий ужин дракона. А, видимо, море драконусы и гигантикусы перевариваются очень долго, решил Икинг. Пение было довольно громким. «Люди, пресная еда, но если есть у вас вода, соль, лучок, капуста, будет очень вкусно». Под тяжестью Икинга копье постепенно начинало прогибаться. Рано или поздно оно сломается, и тогда он упадет вслед за лихим оптимистом в глубокую пропасть драконьего желудка. Хуже того, жара, дым и вонь совершенно замутили Икингу голову, так что теперь ему стало почти все равно, жив он или мертв. Жуткий ритм драконьего сердцебиения проник в его тело, а его собственное сердце начало биться в такт с драконьим. «Ну, дракон, в конце концов, тоже человек», — подумал Икинг. «Дракону тоже жить надо». А потом он вспомнил слова дракона, услышанные на вершине обрыва. «Когда ты окажешься внутри меня, то разделишь мою точку зрения». «Нет уж, дудки», — сказал себе Икинг. «Это драконье пищеварение, оно начало действовать». «Надо выжить». «Надо выжить», — твердил он себе снова и снова, изо всех сил стараясь вытеснить из головы драконьи мысли. Но тут послышался отвратительный треск. Крепкое римское копье начало ломаться.